Глава 56. Морган. Это похоже на какой-то сюрреалистический бред. Мне кажется, что я схожу с ума. Но когда прилетаю в госпиталь после звонка Рикардо, то могу убедиться собственными глазами. Все правда. Вся парковка перед медицинским учреждением усыпана флаерами и автомобилями СБ. Вокруг пестрит в глазах от обилия серой и черной формы. Куда ни глянь, ни одного гражданского. Вбегаю в холл, где меня сразу встречают парни из службы безопасности. Слава богу, мгновенно узнают и не препятствуют. Несусь к лифтам. Вход в госпиталь перекрыт. Всех посетителей успели вывести до моего приезда. Пациенты закрыты в палатах. Коридоры пусты. Все будто вымерло. Поднимаюсь на третий этаж. Гудят кондиционеры, настроенные на ускоренный режим работы. Однако тот, кто хоть раз почувствовал запах сожженной плазмой плоти, узнает его из тысячи, даже если он почти выветрился. Парнишка в черном, дежурящий у входа на этаж, пропускает меня без лишних задержек, и я вхожу. Вижу на каталке у стены тело, прикрытое простыней, еще не успели забрать. Сердце пропускает удар. Подхожу и решительно приподнимаю край белой ткани. Лица и волос нет, но тело все равно легко узнаваемо. И по комплекции, и по форме, надетой на нем. Билли Боб всегда был к ней очень придирчив и шил ее на заказ, а не пользовался автоматом по пошиву, как большинство. Задумчиво провожу кончиком пальца по кармашку на груди с вышитой буквой «Б». Значит, все, что сказал мне по коммуникатору Рикардо, не бред больной фантазии. Билли Боб пытался убить моего мальчика. «Капитан Морган!» Ко мне подходит высокий мужчина среднего возраста в серой форме СБ. «Полковник Гольц!» Представляется. Надо же, полковник. «Мне велено ввести вас в курс дела». Кем велено полковнику отчитываться перед капитаном? Рикардо поспел и тут? Однако не высказываю своего удивления и киваю, показывая, что внимательно слушаю. «Медперсонал временно убрали с этажа», — докладывает мне Гольц с таким видом, будто я и правда старше его по званию. «Ваш сын переведен в палату в другом крыле. За ним ведется тщательнейшее наблюдение». Вскидываю глаза на полковника. «С ним все в порядке?» «В полном, капитан. Я только что разговаривал с его лечащим врачом. Игла была введена в систему, но содержимое шприца осталось в нем. В кровь мистера Тайлера не попало ничего вредоносного». «Мистера Тайлера. Для меня настолько дико, что Лаки называют мистером Тайлером, что я не сразу понимаю смысл всего остального». «Постойте», — трясу головой. «Какой шприц? Что здесь вообще произошло?» Все, что сказал мне по кому Рикардо, это то, что Билли Боба подкупили, и он хотел убить Лаки, но ему помешали, а мне лучше немедленно прибыть на место происшествия. Билли Боб Кудецкий пришел сюда, сообщил внизу на ресепшн, что хочет навестить мистера Тайлера. Он был в списке тех, кому разрешено посещение, поэтому его пропустили. После чего он вырубил охрану и прошел в палату. «Что-что-что? А видеокамеры?» — восклицаю возмущенно. «Как ему удалось остаться незамеченным?» «Мы разбираемся», коротко отвечает Гольц, и я понимаю, что он сам понятия не имеет, как это произошло. Очередной прокол СБ. Если охрана непосредственно рядом с объектом защиты, можно круглосуточно не пялиться в камеры. Пишет и пишет. «Понятно», — киваю, поощряя продолжить рассказ. «У Кудецки был шприц с ядом. Его точные составы и производитель устанавливаются. Но то, что это было вещество, несовместимое с жизнью, уже известно наверняка». «Бог ты мой, в голове не укладывается. Мы столько лет доверяли жизнь Лаки Билли Бобу, а угрозой оказался он сам. Неужели деньги? Или месть? Боюсь, точных причин мы уже не узнаем. Билли Боб всегда ужасно злился, когда из-за выхода к Лаки Рикардо лишал его премии. Кто его так?» — киваю в сторону трупа в конце коридора. «Почему его все еще не увезли, черт возьми?» «Джейсон Риган!» Мое сердце бухается куда-то к ногам и начинает ускоренно биться. «Кто?» переспрашиваю придушенно. «Джейсон Риган», — спокойно повторяет полковник, решив, что я не расслышала. «По предварительной информации, он был арестован и содержался под стражей в здании службы безопасности. Сегодня он совершил оттуда побег, взял в заложники сотрудницу СБ, угнал флайер, ушел от погони в воздушной транспортной сети города, после чего примчался сюда и высадил мозги Кудецки в тот самый момент, когда тот уже вводил иглу с ядом». Усмехается. «Супермен какой-то получается, да? Вы знакомы?» Игнорирую последние вопросы. Стою, часто моргая и чувствуя себя последней идиоткой. Супермен. Как он узнал? Говорит, увидел у Кудецки какой-то брелок, который принадлежал агенту Рдака, и догадался. Информация проверяется. Проверяется. Еще месяц будет проверяться с их бюрократией. У полковника пиликает ком, оповещая о поступившем сообщении. Он отвлекается и читает. Его брови приподнимаются. «Что там?» – спрашиваю невежливо. Я сама настолько в шоке, что не способна вести себя адекватно. «Только что сообщили, что Ригана должны были освободить сегодня. Приказ был в обработке». Переводит удивленный взгляд с экрана коммуникатора на меня. «Какой-то час, и его освободили бы официально». Если бы Джейсон подождал час, Лаки был бы уже на том свете. «А теперь?» – спрашиваю. «Что ему грозит?» Гольд скачает головой. «Пока сложно утверждать с уверенностью. Когда мы будем владеть полной информацией, тогда и можно будет делать выводы. Если все, что сказал Риган, подтвердится, то, учитывая смягчающие обстоятельства и то, что он спас мистера Тайлера, думаю, отделается штрафом. Но только если сотрудница, которую он взял в заложники, и те четверо, в кого он выстрелил из парализатора, не выдвинут официальные обвинения». «Он еще и перестрелял сотрудников СБ? Серьезно?» «Не выдвинут», — отзываюсь сквозь зубы. «Пусть только попробуют». «Где он сейчас? Его арестовали? Увезли?» «Здесь». Гольд скивает куда-то себе за плечо в противоположный конец коридора. «Соберем до конца улики, увезем тело, потом уже заберем его. Он сказал, что не спешит». Снова неофициальная усмешка. Кажется, сегодня все здорово струхнули. «Я могу его видеть?» «Пожалуйста», — кивает полковник. «Проходите, дверь не заперта, его охраняют снаружи». «Спасибо». Благодарю уже на ходу, устремляясь в указанном направлении. Все палаты в госпитале оснащены прозрачными дверьми. Подхожу и останавливаюсь перед одной из них. Паренек-охранник, дежуривший у палаты, получив приказ от Гольца, тактично отходит подальше. Белоснежная простыня на кровати идеально расправлена, ни складочки. Кресло и стул тоже пусты. Джейс на подоконнике. Сидит, согнув одну ногу в колени и поставив рядом с собой, вторую свесив вниз. И смотрит в окно, на суету во дворе. На нем все та же форма ЛЛА, в которой его арестовали на лайнере и в которой я видела его в последний раз 2 дня назад. Он сидит в полоборота к двери, и я могу видеть его лицо. Небритый, осунувшийся, с темными кругами под глазами, весь какой-то взъерошенный, будто бежал. А он и бежал, понимаю, чтобы спасти моего сына. Тогда, когда я от него отвернулась, когда до свободы оставался час, он рискнул всем ради Лаки. Во второй раз рискнул ради него жизнью. «Человек либо предатель по натуре, либо нет», — сказал мне на днях Рикардо. «Джейс не предатель. Мое сердце переполняется нежностью настолько, что это причиняет почти что физическую боль. Он не предал, не предавал. Это я ушла, толком даже не выслушав». Поворачиваю ручку и вхожу. Джейс оборачивается, приподнимает брови, спрыгивает с подоконника. «Будь мы героями любовного романа, по всем правилам Риган должен был бы кинуться ко мне и заключить в объятия. Мы бы счастливо целовались, а потом последовала бы надпись «Happy End». Но мы не в дешевой мелодраме. Джейс оказывается на полу, но не делает и попытки приблизиться. Опирается бедрами о подоконник и остается стоять там, складывает руки на груди. «Как Лаки?» — спрашивает буднично, опустив приветствие. «Сказали, все хорошо, стабильно, как и раньше. Ты успел вовремя». «Хорошо». Джейсон больше ничего не говорит, только смотрит. Но теперь стена между нами не моя заслуга. Он боролся с моими предрассудками все это время. Разница в возрасте, Александр, все остальные придуманные причины, якобы мешавшие нам быть вместе. Риган думал, что рисковал жизнью своей сестры ради меня. Теперь я не сомневаюсь, что все, что он говорил, правда. А потом рискнул своей ради Лаки. И еще раз. Молчим и просто стоим друг напротив друга. Джейс не отводит глаз, а мне очень хочется отвернуться, но сдерживаю себя. Нет, я ошиблась. Это не стена, это дверь. И я могу ее открыть. Сейчас, шагнув навстречу и попросив прощения, и простив, приняв все то, что уже не могу изменить, потому что оно уже случилось. 2 шага, 2 слова. Он ждет, но ясно дает понять, что на этом все. Его первые шаги навстречу окончены. Потому что из той допросной вышла я. Мне и идти обратно. А я не могу. 2 шага. 2 слова. Джейс все равно солгал мне. Договорились ли они с Лаки ничего мне не говорить, или он сам принял такое решение? Ложь состоялась. И сейчас, помня все то, что Джейсон в сердцах выкрикнул мне в допросной, я могу его понять. Но принять то, что все это время он встречался за моей спиной с агентами Эрдака, придумал несуществующее отравление, держал меня на расстоянии не потому, что хотел гулять, держась за руки, а затем, чтобы скрыть побои. Не могу. Может, со временем, когда эмоции поутихнут. Я все еще люблю его. Люблю всем сердцем. Ты не могла отпустить Александра Тайлера 14 лет, а меня вычеркнула из своей жизни за 3 дня? Бросил он тогда обвинение. И это действительно так. Я решила покончить со всем, даже не выслушав его. Уже идя на свидание с ним в здании СБ, я знала, что уйду и больше не вернусь. Мне нужно над этим подумать и принять не только его поступки, но и свои. Не могу. Джейсон усмехается, качает головой. Ничего не говорит, но на его лице так и написано. Так я и думал. В этот момент дверь за моей спиной распахивается, и в палату, как вихрь, вносится Рикардо. Джейс переводит взгляд с меня на новое действующее лицо. Позы не меняет. «Полагаю, тот самый высокопоставленный покровитель, который собирался меня освободить?» Интересуется спокойно. «Увы, сейчас вряд ли получится. На мой счет добавился угнанный флайер, заложница, 2 вырубленных сотрудника СБ, 2 охранника госпиталя и 1 пристреленный насмерть телохранитель-убийца». Рикардо же, никак не отреагировав на эту тираду, шагает к окну и протягивает Ригану руку. «За Лаки!» — комментирует свой жест. Брови Джейса изумленно и, пожалуй, иронично приподнимаются, но на рукопожатие он отвечает. «Обращайтесь», — отвечает сделанной беспечностью. «О нет, это лишь бравада, ему не до смеха». «Слушай, может, к черту ЛЛА?» — на волне энтузиазма предлагает Тайлер. «Ты вышел из здания СБ с 1 парализатором, без потерь. Угнал транспорт, умудрился обогнать в воздухе самого крутого пилота службы безопасности и остановил убийцу буквально за несколько секунд до убийства». Джейс морщится. «Вообще-то, у меня был еще плазменный пистолет». «Ты им не воспользовался», — веско возражает Рикардо. «Воспользовался. Не против своих». «Своих?» С губ Ригана срывается нервный смешок. Джейс смотрит на Тайлера в упор. «Великий и ужасный, ты еще не понял, что у меня нет своих?» Ошарашенно гляжу на Рикардо, ожидая реакции на такое непочтительное к нему обращение. От Тайлера можно ждать чего угодно. Хамить ему и говорить гадости он позволяет только мне и Лаки. Но Рикардо стойко сносит слова Джейса. «Свои, дело наживное», — отвечает серьезно, кивает в мою сторону. «Спроси ее, например». «Ну, мне пора», — резко прекращает разговоры и разворачивается к выходу. «С тебя сегодня же снимут все обвинения», — говорит Джейсу напоследок. «Допросят для полноты картины. Вежливо!» Повышает голос, чтобы его наверняка услышал ожидающий в коридоре полковник. «И отпустят на все 4 стороны. Можешь возвращаться в ЛЛА, а можешь принять мое предложение. На Ландоре ты без работы не останешься, даю слово». А слово Рикардо Тайлера, еще и произнесенное при свидетелях, дорогого стоит. Замечаю, как изумленно расширяются глаза полковника Гольца. «Я подумаю». Скорее огрызается, чем благодарно произносит в ответ Джейсон. Рикардо усмехается и выходит за дверь. В палату заглядывает Гольц. «Джейсон, можно вас на минутку?» — спрашивает приторно-вежливо. «У меня есть к вам еще пара вопросов. Постараемся уложиться быстро». Джейс пожимает плечами. «Без проблем. Пойдемте». А я так и стою, вытянув руки по швам и не произнося ни слова. Просто смотрю, как он проходит мимо. Джейсон оборачивается уже у самой двери. «Рад был видеть», — прощается и исчезает в коридоре. А я даже не нахожу в себе сил, чтобы ему ответить.